Толпа заполонила все уголки галереи. Слуги устроились за снежным валом, примостились на балконах и даже на крыше. «Дай Бог, чтоб наш не дался немцу», — говорил простой народ. День был холодный, сырой, но ясный. Несмотря на холод, людей бросало в пот от волнения, а когда затрубила первая труба, возвестив выход противников, сердца у всех молотом забились в груди. Противники вышли на ристалище с противоположных сторон и остановились на его краях. Все затаили дыхание, все подумали о том, что скоро-скоро две души улетят к подножию престола Господня. На крестоносце был надет панцирь. Грудь, бока и спину Збышка охватывала великолепная миланская броня, которую он в свое время захватил в добычу у фризов. В левой руке оба рыцаря держали щиты с гербами. В правой руке оба держали страшные широкие секиры. Рыцарей сопровождали оруженосцы. Глава, которого Збышка звал Гловачем, Иван Крист, оба в темной железной броне, оба с секирами и со щитами. У Ван Криста в гербе был куст дрока, у Чеха же, как в гербе помена, голова быка. Труба затрубила второй раз. После третьего противники по условию должны были сходиться. Их разделяло теперь только небольшое пространство, посыпанное серой золой, над которым, казалось, витала, как зловещая птица смерть. Однако, прежде чем труба затрубила в третий раз, Ротгер приблизился к колоннам, между которыми сидели князь с княгиней, поднял свою закованную в сталь голову и произнес таким громким голосом, что его услышали во всех уголках галереи: «Призываю Бога в свидетели тебя, достойный князь, и все рыцарство этой земли, что я не повинен в той крови, которая сейчас прольется». При этих словах снова сжались сердца зрителей. Но Збышка, человек прямодушный, обратился к своему чеху и сказал: «Противна мне похвальба этого крестоносца, ибо уместна она была бы не теперь, когда я еще жив, а после моей смерти. У этого бахвала павлиний чуб на шлеме, а я сперва дал обет сорвать 3 таких чуба, а потом столько, сколько пальцев на обеих руках. Вот Бог и привел». «А что, пан?» — спросил глава Збышка, наклонившись и набирая в горсти золы со снегом, чтобы рукоять секиры не скользила в руках. «Коли я с Божьей помощью быстро управлюсь с этим прусским мозгляком, нельзя ли мне тогда, если не ударить на крестоносца, то хоть рукоять сунуть ему меж колен, чтоб свалить его на землю?» «Боже упаси!» — воскликнул Збышка. «Ты бы покрыл позором и меня, и себя?» И вот труба затрубила в третий раз. При ее звуках оруженосцы стремительно и яростно бросились друг на друга. Рыцари же выступили навстречу друг другу медленно и важно, как и подобало им по достоинству и званию выступать до первого столкновения. Мало кто обращал внимание на оруженосцев, но опытный глаз рыцарей и слуг, которые смотрели на них, сразу уловил, какое огромное преимущество на стороне главы. Секира тяжело ходила в руках немца, и щит двигался медленней. Длинные ноги, видневшиеся из-под щита, были гораздо слабее упругих, сильных ног чеха, обтянутых узкими штанами. Глава так стремительно напал на него, что Ван Крист под его натиском чуть не в первую минуту вынужден был отступить. Всем стало ясно, что один из противников обрушился на другого, как ураган. А тот, чуя смерть свою, только обороняется, чтобы отдалить страшную минуту. Так оно на самом деле и было. Хвостун, который вообще выходил на бой только тогда, когда не мог уже отвертеться, понял, что дерзкие и неосторожные речи довели его до боя с грозным богатырем, от которого он должен был бежать, как от огня. И теперь, когда он понял, что этот богатырь одним ударом может свалить быка, сердце у него упало. Он совсем забыл о том, что мало обороняться щитом, что надо самому разбить врага. Он видел только, как сверкает секира, и каждый ее удар казался ему последним. Подставляя щит, он невольно закрывал в страхе глаза.